Всем привет! Специально для всевозможных хейтеров даю развернутый отчет по своим расходам и доходам на карточке АТО волонтерской. Просто пишут, вот ты там вчера видео долистал только до жгутов, а дальше ты не дал расшифровку. Я вам сейчас ее даю, чтобы не было никаких лишних вопросов. Это будет скучное видео, в котором я буду смотреть на тех, кто думает всякую глупость о волонтерстве и обо мне. Я буду просто презрительно смотреть. Так, вот мы дошли до зажгуты, и вот дальше там, где я не выкладывал, пожалуйста. Вот перечисление за квадрокоптер. Ну и дальше отчет был, но я все равно выложу еще раз, мне не жалко. Чтобы был полный отчет. То есть с карточки было все два перечисления. Там вначале видно сумму, можете обратить внимание и посчитать на калькуляторе. Сколько пришло, сколько ушло и сколько осталось. Все там видно. Больше я с этой карточки снималось все два раза деньги на данный момент. Еще раз объясняю, что с этой карточки я не могу просто так снимать деньги, поскольку эта карточка внесена в налоговой инспекции как карточка для сбора средств на нужды АТО, и в банке она тоже на определенном контроле, поэтому тоже все желающие, имеющие возможность попытаться с нее снять как-то деньги вместо меня, тоже обратите на это внимание, не получится, потому что я в прошлый раз сам с трудом снял. Еще чуть-чуть осталось. В общем, там потом на замедленной... А, все, вот первый был платеж 10 гривен. Все. Продолжаем помогать армии, ребята. Напоминаю, что карточка для сбора средств на нужды АТО заканчивается на 90.06. На мое имя. Подо мной здесь под видео эта карточка указана, чтобы вы не случайно не задонатили на ту карточку, на которую не моя карточка и не для нужд АТО. Все, всем удачи, пока.